Глава 8. Я чувствовала, как что-то мягкое поднимает меня куда-то и уносит. Стало почему-то очень хорошо и уютно. Я открыла глаза и чуть не закричала, но звук застрял где-то в горле. На меня смотрели одни глаза, все остальное было черным. Поняв в следующую секунду, что я еще на земле, и это свои, я снова закрыла глаза. «Таня!» — послышался знакомый голос, а следом чья-то рука расстегнула мне пальто, и кто-то удобно усадил меня на нечто мягкое. Я открыла глаза и увидела встревоженное лицо Мельникова. «Все хорошо», — повторял он без остановки. «Все хорошо, ты молодчина». Один из ОМОНовцев стоял надо мной с фляжкой в руках и что-то говорил, протягивая ее. Сделав довольно большой глоток, я закашлялась. «Вы что, рехнулись? Это же спирт!» — выдохнула я. «Все!» — раздался откуда-то сбоку смех. «Кажись, ожила!» Мы ехали в служебной машине Мельникова, и я молчала, просто радуясь тому, что осталась жива и нахожусь на свободе. Подполковник, нахохлившись, сидел рядом и хранил молчание. Наконец я решилась его нарушить. «Мы сейчас куда? В управление?» «Ну, кто в управление, а кто и домой?» — хмыкнул Мельников. «Тебе сейчас у нас делать нечего. Лежи дома, отсыпайся и залечивай раны. Благо, они несерьезные». «А вы без меня справитесь?» — уточнила я. «Ты уж постараемся!» — засмеялся сидевший за рулем лейтенант. Я не стала обижаться. Мне и в самом деле совершенно не хотелось сейчас тащиться в управление и давать показания. Все это можно было сделать и потом. Я чувствовала себя безумно уставшей, но в то же время счастливой уже от того, что на свободе и скоро окажусь у себя дома, в родной теплой постели. «Как они тебя взяли-то?» — полюбопытствовал Андрей. — У тебя же ствол. Тряпку с эфиром прижали. Я сама оплошала, призналась я. — Кстати, где мой ствол-то? — Вот. Мельников достал мой пистолет и протянул его мне. Я улыбнулась и, погладив черный металл, сунула пистолет в карман. — Кстати, проблема архива все еще актуальна? — спросил Мельников. — Или ты завязываешь с этим делом? — Все зависит от того, что скажет Стригунец, — развела я руками. — Короче, я тебе позвоню. — махнул рукой Мельников. — К вечеру. Отдыхай спокойно. — Хорошо. — легко согласилась я, с трудом подавляя зевоту. Тем временем мы подъехали к моему дому. Мельников лично вышел из машины, проводил меня до квартиры и распрощался только, когда прошел вместе со мной и убедился, что в моем жилище нет никого постороннего. — Мало ли, — назидательно изрек он в ответ на мою скептическую улыбку. — Ты мне и так кучу хлопот доставила. «Ну, извини», — вздохнула я. «Ладно, пока». Мельников махнул мне рукой и вышел. После его ухода я заставила себя доползти до ванной и встать под прохладный душ. Однако меня это не взбодрило, лишь вернуло ощущение свежести, и я, зевая на ходу, проплелась к своей постели и с облегчением растянулась на ней. Теперь сон мой был полноценным и спокойным. Все-таки как хорошо просыпаться дома. Я прекрасно выспалась и чувствовала себя отдохнувшей и готовой к новым подвигам. Правда, если честно, то опасных приключений мне больше не хотелось. Я передернулась, вспомнив холодное прикосновение пистолета к виску. Покосилась на часы и принялась подниматься с кровати. Время приближалось к 3 часам дня. Я спокойно проследовала на кухню и не спеша сварила себе кофе. С наслаждением, выпив 2 чашки, принялась за завтрак. Поздноватым он у меня получился, но что поделаешь, непредвиденные обстоятельства нарушили привычный режим. После завтрака я не выдержала и набрала номер Мельникова. «Ну что там?» — коротко спросила я, и Андрей сразу же понял, что я имею в виду. «Думаю, в архив все же придется сходить, но, может быть, все-таки не сегодня, а, Таня? Я устал, как собака». «Нет, Андрей», — решительно заявила я, — «я не хочу терять день. Мой клиент уже и так грозился отказаться от расследования». «У тебя вроде бы была клиентка», — заметил Мельников. «Это номинально», — вздохнула я. «А финансирует расследование ее бывший супруг. Весьма неприятный и грубый тип. Так что мне тянуть время резона нет». «Ладно», — с легкой досадой согласился Мельников. «Приезжай. Заодно пообщаемся насчет Стригунца. Или за тобой машину прислать». «Зачем?» – засмеялась я. «Я и сама водитель со стажем». «Не веселись так, Иванова», – строго сказал Мельников. «Ты мне все управление переполошила». «Каюсь, Андрей, каюсь, но ведь стригой нет за решеткой», — попыталась убедить его я. «Ну хорошо», — после недолгого раздумья согласился Мельников. «Только поторапливайся». «Угу, уже еду», — быстренько проговорила я и стала на ходу одеваться. «Если я и на этот раз задержусь, Мельников долго ждать не будет, сразу поднимет всех на уши». Я усмехнулась, представив эту картину, но, подумав о последствиях, только вздохнула и пошла в прихожую обуваться. За окном уже был день, который клонился к вечеру, а мне почему-то казалось, что сейчас раннее утро. Я чувствовала себя выбитой из привычного режима. День перемешался с ночью. «Интересно», — спускаясь по лестнице, подумала я, «а в клинике больше ничего не произошло за время моего отсутствия?» Но звонить сейчас туда и интересоваться новостями я не стала. Услышав, что мой сотовый запиликал, поднесла его к глазам и увидела высветившийся номер Романа Анатольевича Стрельцова. Махнув рукой, я не стала ему отвечать, а потом и вовсе отключила телефон, злорадно усмехнувшись. Уже подъезжая к управлению, я издалека увидела около входа фигуру Мельникова. Он прохаживался туда-сюда, чуть нервно, всматриваясь в проезжавшие мимо машины. Завидев Ситроэн, двинулся мне навстречу. «Черт побери, а все-таки это приятно», — мысленно улыбнулась я. «Сам подполковник лично встречает у входа». «Пойдем быстрее», — Мельников взял меня за руку. «Нас уже ждут». Мы обошли здание и подошли к довольно невзрачной двери в углу двора. Мне и раньше доводилось бывать в архиве, правда, не часто, всего несколько раз. Открыв дверь, мы оказались перед довольно мрачной лестницей, ведущей вниз. «Почему все архивы обязательно находятся в подвале?» — возмущалась я, так как с лестницами в подвал у меня были связаны не самые лучшие недавние воспоминания. Мельников только посмеивался. В подвале нас встретил невысокого роста пожилой мужчина с абсолютно седыми волосами, торчащими в разные стороны, и седыми бакенбардами. Из-под нависших бровей блестели темные, как спелые вишни, глаза. Во взгляде старика чувствовались интерес и внимание. «А это и есть наш архивариус», — сделал широкий жест Мельников. «Лазурит Владимирович Калюжный», — представился он, с интересом рассматривая меня. «Очень приятно», — улыбнулась я, стараясь скрыть свое удивление от столь редко встречающегося имени. «Наслышан, хитровато, почти по-ленински прищурился Лазурит Владимирович. Да вы проходите, молодые люди, что вас интересует?» «Где-то лет 20 назад в нашем городе был процесс над медработниками. В общем, это все, что мне известно. Несколько растерялась я». «Присаживайтесь», — указал архивариус на стулья и сел сам. Он выдержал паузу, обвел нас с Мельниковым взглядом, как бы набивая себе цену, и неторопливо начал. «Я хорошо помню этот, как вы выразились, процесс. Темное это дело, непонятное. Но совсем не потому, что мало было материала. Вон, он кивнул в сторону полок, целых 3 тома. Все огроменные. Только сам процесс был, как бы это сказать, не к месту, что ли». Лазурит Владимирович снова взял паузу. Не спеша достал пачку Беломорканала и, выбив оттуда папиросу, закурил. Когда сизый дым поднялся под потолок архива, архивариус продолжил свою неторопливую речь. «Почему я так хорошо это помню?» — улыбнулся он, поглядывая на меня. «Да по очень простой причине. Я работал тогда секретарем в суде, в том числе и на этом процессе. Странное дело было даже для того времени. Совершенно непонятно, зачем его вообще в суд пустили. Никакого приговора тогда и не было никому. И быть не могло». «Это почему?» — удивилась я. «Да потому что речь шла о продаже так называемых наркотических препаратов. А как всем известно, наркомании в Советском Союзе не было. Это же 1989 год. А нет наркомании, нет и проблемы». «Вот как?» — заметила я. «Процесс был, конечно, закрытый». Лазурит Владимирович пристально посмотрел на нас с Мельниковым. «Никаких тебе журналистов, никаких репортеров и близко не допускали. Да что там говорить, родственников-то и тех не было. Все свелось к тому, что всех главных лиц больницы сняли, остальных уволили без права работать в медицине. Вот, собственно говоря, и все». И архивариус развел руками, вероятно, для наглядности своих слов. «А посмотреть это дело можно?» – спросила я. «Конечно, можно», – закивал Лазурит Владимирович. «Отчего же нельзя? Конечно, можно, для этого мы здесь и сидим. Он встал и прошаркал куда-то вглубь. «Прошу, леди!» – донеслось вскоре оттуда. «Пройдите сюда!» Я встала и пошла на голос. «Вот смотрите», – положил он на небольшой столик три увесистые папки. «Может быть, это вам поможет? Это, конечно, не судебный архив, а следственный, но все-таки». «Да, может быть, это и поможет», – согласилась я, с ужасом глядя на папки, возвышающиеся посреди стола. «Я так думаю, что сначала нужно узнать, был ли там один человек. Скорее всего, он проходил как свидетель». «Как его фамилия, имя, отчество?» – осведомился Калюжный. «Зенченко Михаил Владимирович, 27-го года рождения. Вдовец, имеет сына и дочь, связь с детьми не поддерживает», – отрапортовал из-за моего плеча Мельников, которому я уже рассказала об умершем старичке. «Зинченко?» – нахмурил лоб Лазурит Владимирович. «Я не помню, но сейчас найдем. Кажется, я знаю, где это должно быть». Он взял вторую папку и углубился в ее изучение. «Зинченко Михаил Владимирович», – удовлетворенно произнес он, разворачивая папку ко мне. «Да, он был свидетелем, причем второстепенным». Я бегло просмотрела все, что касалось Зинченко, и вздохнула. «Да, он действительно не играл никакой роли», – согласилась я с архивариусом. «Просто лежал в той самой больнице, где происходили все эти махинации, и что-то там заподозрил. Не те таблетки ему дали. Ерунда какая-то», – в сердцах воскликнула я. «Ладно, оставим пока этого Зинченко. Он что-то говорил про старшую медсестру, которая как-то была во всем этом замешана, и которая якобы не имеет права работать в медицине. А у него, похоже, пунктик был, свойственный всем людям сталинско-брежневской закваски. Все строго по инструкции». «Как фамилия медсестры?» – спросил Лазурит Владимирович. «Благолепова Алевтина Викторовна». «Это сложнее. Ты же взялся за первую папку Калюжный. Давайте я буду искать здесь. Вы», — сунул он Мельникову второй том, — «здесь. Ну, а вам, леди, остается третий. Где-то она должна промелькнуть». Мельников был явно недоволен таким положением вещей. Он уже забыл, когда ему приходилось заниматься такой рутинной работой, как просмотр архивных дел. Для этого существовали его подчиненные. К тому же подполковнику очень не хотелось тратить время на перелистывание этих ветхих бумаг. Он действительно очень устал, ведь пошли вторые сутки его присутствия на работе. Однако высказывать явно свое недовольство он все-таки постеснялся. То ли меня, то ли старика-архивариуса, не знаю. В комнате на время воцарилась мертвая тишина. Свет был довольно тусклый, и глаза начинали слезиться от напряжения. Наконец, после полуторачасовой работы, мы все трое почти одновременно, в полном недоумении, отложили свои тома. Такой фамилии в данном деле не значилось. «Стоп!» – растерянно проговорила я. «А может быть, было какое-то другое похожее дело? Дело медиков?» «Нет», – категорично заявил архивариус. «Другого дела не было. Мне, по крайней мере, оно неизвестно». И обвел нас глазами с видом знатока, с которым даже нечего браться спорить, все равно результат будет нулевым. Мы с Мельниковым переглянулись, пожали плечами и встали со стульев. «Что ж, спасибо», – грустно сказал Андрей Александрович, явно досадуя на то, что в течение полутора часов занимался такой ерундой. «Не за что, не за что», – закивал с улыбкой старик-архивариус. «Чем можем, чем можем». Я выходила из архива в совершенно подавленном настроении. Ощущение было таким, что я прошла мимо чего-то важного и не заметила. Но был же этот Зинченко свидетелем по делу, черт бы его побрал. Был, значит, разговоры насчет Благолеповой. Это не старческий маразм. Мельников тоже был хмур. «Я отвезу тебя домой», — стараясь быть благодарной, мягко сказала я. Мельников кивнул и нахмурился еще больше. «Спасибо и на этом», — проворчал он. Я села в салон машины и откинулась на сиденье. «Да ладно тебе», — услышала голос Мельникова. «Придумаем что-нибудь». «Угу», — буркнула я. «Да, кстати, как там насчет старика Зенченко? Есть заключение экспертизы?» «Есть заключение врача о том, что смерть наступила в результате остановки сердца», — ответил Мельников. «Это заключение заместителя главного врача клиники Асташова. У нас нет оснований не верить ему». «А что, свою экспертизу нельзя провести?» «Для этого нет оснований», — пожал плечами Андрей. «Если бы детка нашли где-нибудь на улице, даже без следов насилия, то тогда, конечно, а так умер себе спокойно на больничной койке». «Не загоняйся», — легонько похлопал он меня по руке. «Не загоняйся», — тихо проговорила я. «Ну как же это получается? Стоило мне поговорить с человеком, как на следующий день он умирает. И мне не надо после этого загоняться?» «Ну почему он не может умереть сам? Почему ты везде видишь убийство?» — недовольно поморщился Мельников, который по милицейской привычке любил открещиваться от любого нового дела, хотя оно и не грозило его отделу. «А архив? Почему там ничего нет? Не придумал же дедок перед смертью сказочку про белого бычка?» — продолжала возражать я. «Понимаешь, там в коридоре кто-то был, когда я с ним разговаривала, кто-то подслушал. А он мне что-то недосказал, это факт. Иначе в том деле мы все-таки что-нибудь нашли бы. И после этого он умирает». «Совпадение?» — хладнокровно отреагировал Мельников. «Совпадение?» — с иронией посмотрела на него я. «Сам-то веришь?» «Конечно, Зинченко мог и сам умереть, но, может быть, все-таки можно сделать еще одну экспертизу, пока его не похоронили». «Хорошо», — все так же спокойно сказал Андрей. «Я попробую что-нибудь сделать в этом плане». «Спасибо», — улыбнулась я. «Да, кстати, как там наш директор поживает? Я непроизвольно потрогала себя за шею. Показания дает?» «О, да», — Мельников, кажется, был рад смене темы разговора. «Еще как дает. Он совершил большую ошибку, что вообще связался с тобой». Это его собственные слова. «Так бы он работал себе потихоньку и работал, мы бы его точно не накрыли. А тут похищение, да и сопротивление при задержании. Тут одним чистосердечным признанием не отделаешься». «А что интересного он говорит? В чем там криминал?» «В торговле наркотиками он не признается ни в какую. И, похоже, их действительно там не было. Везде уже сделали обыск, но результат нулевой. Единственное, что мы нашли, это кучу левых лекарств. Они не проходят ни по каким документам. Похоже, этим они и занимались. Продавали лекарства в клинике без накладных. Ни налоги тебе платить не надо, ни таможенных пошлин, ничего. Все счастливы и довольны. Некоторые лекарства, между прочим, давно просрочены». «В убийстве девчонок, конечно, не признается?» «Конечно нет», — подполковник даже улыбнулся. «Да и не его это стиль, как я понял. У него чистая экономика. Левое лекарство, бабки, уход от налогов. А мокрые дела — это не то. К тому же таким извращенным способом». «Да, я видела его братков. Такие бы скорее грохнули где-нибудь из пистолета с глушителем. И не стали бы заморачиваться насчет отравления курареподобным препаратом», — согласилась я с Андреем. Я довезла Мельникова до его дома и, высадив, попрощалась. По дороге домой я продолжала размышлять о давнем деле. Мозг мучительно искал ответ на, казалось бы, такой простой вопрос. Почему фамилия старшей медсестры Благолеповой не упоминалась в деле?